Мы сейчас с вами пойдем в Слово. Тему, на которую я сегодня хотел с вами поговорить, называется «Мечта». Мечта. Мы сегодня поговорим с вами о мечте. Что есть мечта? Мы разложим мечту на составные. Потому что многие из нас с вами здесь находящихся имеют мечту. Кто имеет мечту? Поднимите руку. Поднимите. Кто имеет мечту? Аллилуйя. Ну, слава Богу, хотя бы 90%, я могу сказать, 95% даже имеют мечту. Теперь поднимите те люди руку, которые живут в своей мечте 100%. Поднимите руку. Вы видите? Практически очень-очень маленький процент от того, что подняли руку. Амин? Знаете почему? Вы вообще задавались вопрос, почему мы имеем мечту, и только небольшое количество людей живут в своей мечте? Сегодня я вам это объясню. Как человек, который живет в своей мечте. Да, у меня есть, знаете, она намного большая, но я уже в ней. Я уже прыгну в нее, я уже гребу. И может быть от этого плавания кому-то плохо, но ничего. Зато это мечта, аминь. Наши мечты впоследствии делают нас теми, кто мы есть с вами здесь. Если ты хочешь знать, кто ты, я хочу спросить у тебя вопрос. Что есть твоя мечта? Когда мы знаем людей, больших людей, все, что мы с вами называем большими людьми, достигнувшими каких-то огромных результатов, это просто так на голову с потолка не падает. Вы все со мной, церковь? Никогда это просто с потолка не падает. Кто-то имел мечту. Сегодня мы поговорим о 6 ступенях, которые я вывел для себя. Что нужно сделать, чтобы мечта твоя состоялась? Мечта. Мечта задает ход и направление твоей жизни. Если у тебя нет мечты, я хочу вам конкретно сказать. Спасибо. Если у тебя нет мечты, у тебя нет направления. Ты просто существуешь на этой земле. Церковь, вы слышите меня? Если у тебя нет мечты, ты существуешь. Но я тебе скажу, самое еще худшее, это иметь мечту и не знать, как до нее достичь. Это еще худшая мука, чем не иметь и не достичь. Люди некоторые думают, что имея мечту, знаете, у нас у всех иллюзия. У множества христиан, я встречаюсь с множеством людей постоянно, существует иллюзия, что мечта состоится сама по себе. Вот мы ждем, что Господь придет. Мы ждем, что пробуждение придет. Родные, пробуждение кто-то делает. Пробуждение не падает с потолка. Господь пришел. Нет. Задайте вопрос такой. Почему туда, куда ученики ходили, было пробуждение по Библии? А туда, куда они не ходили, не было? Объясните мне, почему? У кого-то была мечта, которую они несли. Amen? Они делали. Впоследствии твоя мечта сделает тебя тем, кем Бог хочет, чтобы ты был. Ты должен превратиться в свою мечту. Вы слышите меня? Тебя должны знать и распознавать по твоей мечте. Бориса, да? Борис Перчаткин, например, да? Всеми любимый, уважаемый, хотя бы в этой церкви. Аллилуйя. Его им сделала его мечта, его призвание и его служение. Его сделало таким. Его эта жизнь сделала таким крепким и сильным человеком. Он не сидел и не говорил, вот я стану духовный, и вот буду настоящим христианином, и потом я в тюрьму за Христа пойду. Тебя сразу, хочешь не хочешь. Понимаете? Мечта. Если у тебя нет мечты, Родные, я просто настолько понимаю то, о чем я сейчас говорю. Я хочу, чтобы каждый из вас понял. И что когда каждый из вас просто начал молиться и кричать до Бога, чтобы твоя мечта начала рождаться и превращать тебя в то, что она должна сделать. Моисея никто не знал, никогда не знал. Он был просто каким-то египетским ребеночком, которого воспитали, еврея воспитали в Египте. Был, знаете, маленьким таким еврея-египтянином. Потом он защитился, его вышвырнули. Но потом его Моисеем сделал кто? Бог. Бог вложил мечту. Он говорит, ты выведешь народ мой, ты будешь посредником, ты будешь ходатаем. И он стал Моисеем, и мы сейчас о нем читаем. Если мы с вами будем читать о ком угодно, человека этого мира, который даже не является христианином, достигшим чего-то, людьми Библии, люди, о которых мы сейчас читаем в газетах, читаем книги, может быть, их, эти люди стали такими, потому что у них была мечта. И знаете, Володя мне сказал такую фразу. Мы с ним ехали в машине. Мне эта фраза настолько понравилась. Он говорит, скажи мне, насколько большая твоя мечта, и я скажу, насколько большой Бог в твоей жизни. Вы слышите меня? Твоя мечта купить домик. Домик. Я хочу, чтобы вы эти земные мечты стерли из своей жизни. Они придут до вас автоматически. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы вы начали мечтать о спасении этой нации. Я хочу, чтобы вы начали мечтать о том, о чем невозможно мечтать. Мечта – это обычно то, что невозможно достичь. Вот это называется мечтой. То, что можно достичь, оно меня не волнует и не волновало никогда. Представьте, мечта. Сидит Авраам, и Господь ему говорит, посмотри на небо. Вот столько детей будет у тебя. Вау, столетний дедушка. И Сара бесплодная. Прикидывайте. И кто-то мне скажет, что у Бога чувства юмора нету. И ему надо было мечтать, представляете? Потом он засомневался, Господь ему говорит, пошли на бережок, на песочек взглянем. Видишь песочек? Вижу. Столько детей у тебя будет. Родные, мечта делает тебя тем, кто ты есть. Бог первый был мечтателем. Он сказал, создадим землю. Земли еще не было. Помните такое? Создадим. И Господь создал. Потом он говорит, создадим все на земле. Потом он говорит, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Прежде всего, родные мои, рождается мечта. И потом идет действие к мечте. Я вам скажу сейчас, мы пойдем в пункт, я вам расскажу, где дьявол нас ловит, где он нас поражает и где мы с вами не достигаем. Он лжет. Все, что мы с вами получаем, это огромную мечту. И потом мы ждем, что когда-то это все придет. Мы сегодня пойдем в слово, и вы увидите, как некоторые моменты, которые происходили в жизни, они должны происходить в твоей жизни. Я вас прошу об одном, церковь, прошу об одном единственном. Если вы мечтаете о чем-то, замечтайте о чем-то огромном. Замечтайте о чем-то, что у соседа нету. Мечтайте о чем-то, чего вы еще не видели. Когда Бог давал мечту Моисею, Аврааму, кого угодно возьмите в Библии, этого еще не было. Вы слышите меня? Это было что-то настолько новое, когда люди слышали, они говорили, вот только поэтому Бог, если твою мечту может тебе выписать чек, и кто-то твою мечту исполнит, это не Бог. Вы слышите меня? Если кто-то может выписать чек и твою мечту быстро привести в действие, это не мечта, и там Бог не нужен. Твою мечту должен привести в действие только Бог. Никакие деньги ее купить не могут, никакие уговоры ее купить не могут. Только Бог может дать тебе твою мечту. И моя мечта – спасенная нация. Религия задушенная, раздавленная. И молодежь спасенная. Мечта о чем ты мечтаешь сейчас? Как уйти отсюда и чикен поесть? О чем ты мечтаешь? О чем ты мечтаешь? Если у тебя мечта, достойная жизни, имеешь ли ты мечту, достойную твоей жизни? Один раз я прочитал такие слова, которые просто настолько зацепили сердце мое. А это у нас стоит на веб-сайте, такой маленький линк, там написано «Интервью с Богом». И на этот маленький линк, когда ты нажимаешь, там идет такое маленькое видео, музыка, и пишутся слова. И одна фраза там была. Он задает вопрос: «Господь, что бы ты хотел сказать своим детям?» И Господь отвечает, ну как бы, понимаете, да? Как бы Господь отвечает: «Они на земле живут, как будто никогда не умрут, а умирают, как будто никогда не жили». Представляете? Они живут на земле, как будто никогда не умрут. Они планируют на будущее, и будущее их настигает мгновенно. А потом, когда их хоронят, они как будто бы никогда и не жили. Никто даже не знает, кто этот лежит такой в гробу. Только несколько родственников, стоящие вокруг него. И я не хочу так жить. Если мне дана эта жизнь, я выдавлю из нее все. Вы слышите меня? Выдави из своей жизни все. Ты слышишь меня? Все. Перестань валяться и ныть. Начни действовать. Мечта, что ты делаешь, чтобы достичь твоей мечты. Что ты делаешь, чтобы достичь своей мечты? Есть конкретные вещи. Когда Бог имел мечту, Он что-то начал делать. Амин. Когда ты имеешь мечту, ты должен что-то иметь. Смотрите, что происходит. Мы сейчас поговорим о ступени. Кто пишет, можете записать. Сразу быстренько прочитаю, и потом над каждым из них мы поговорим. Первое – это информация. Когда ты приходишь в этот мир, первое, что приходит в твою жизнь, это информация. Ты получаешь какую-то информацию о чем-либо, о ком-либо, о каких-то обстоятельствах, о какой-то жизни. Информация. Второе – на почве информации приходит нужда. То есть, я получил информацию, наша нация задушена религией, и наша молодежь практически вся на улице на наркотиках или сидит на компьютере, уничтожает свою жизнь. Потом приходит нужда: «Господь, я хочу спасти молодежь, я хочу сделать все возможное, чтобы не было». Родные мои, я вам честно говорю, я возноситься не планирую. О, да, потому что я знаю некоторые... Сколько я слышал дедушек и бабушек: «Мне Господь открыл, в мое время придет Господь». Кто слышал такие откровения? Поднимите руку. Честно сказать, все дедушки и бабушки, которые мне это говорили, там еще и здесь уже, их нет. Они уже встретились с Господом. Откровение правильно было, но только для них. Родные мои, я... тренируюсь и планирую жить на этой земле и покорять эту нацию для Иисуса Христа. Вы слышите меня? У меня нет... Знаете, христиане — это как зашуганное такое, знаете, общество людей, которое по жизни, у них чемоданное настроение. У них в Аравию, в Аравию. Аляска, Аляска. Флорида, Флорида. Сейчас у нас что пошло? Что у нас? А? О! Короче, в центр Америки, там голубых меньше. Ой! Ужас! Ну да, по жизни гонимые. Знаешь, как Библия их называет? Ветром носимые. Тучи. Написано, это тучи, гонимые, ветром носимые. Ничего не достигающие, ничего не имеющие. Они люди, которые как паразиты, хотят жить за счет другого. Вот я буду ехать туда, где кто-то уплатился. А в Центральной Америке что, никто цену не платит? Там сидит какой-то постарушка и молится, чтобы никогда голубые туда не пришли. Так нет, я не понял. Раз ты собираешь чемоданы и прешься в Америку, например, да? Значит, ты рассчитываешь, что здесь лучше, так? Так значит, задается вопрос, кто-то сделал это лучше, аминь? Нет, нет, это обман. Мы приземлились, и здесь вот все как, знаете, все как на ковре. По щучьему велению, по моему хотению, да будет Америка. Родные мои, христиане сейчас, наших дней, традиционные христиане, они живут как паразиты, которые хотят постоянно бегать туда, где кто-то уплатил цену, кто-то сделал, кто-то охраняет и молится, а мы будем жить вот здесь. О, там уже плохо становится, мы туда бежим. Там, где еще не достало, достанет везде. Так самое интересное, что еду туда, где Велфер ездит. Как же без велика? Вы что? Без велика ж нельзя. Идем дальше. Первое, информация. Второе, нужда. В третье, приходит мечта. Мечта приходит. Мечта сама по себе никогда не может. Вот ты лежишь на кровати, пум, и мечта. Ты включился и пошел. Такого нет, вы слышите меня? Нету. Мечта не включается. Я хочу спасти нашу нацию, аминь, аминь. Но мечта приходит на почве информации. Вы слышите меня? А информация, после информации приходит нужда. Что-то нужно делать. И потом приходит мечта. Вы живете в Америке, о которой кто-то мечтал. Вы знаете, что, чтобы сделать эту страну, пролилось много, я даже скажу, тысячное, сотни тысяч людей положили жизни свои, пролили кровь свою, чтобы эту страну сделать той, которой она есть сейчас. Вы слышите меня? Вы знаете, один мудрый человек сказал, завоевать легче, чем отстоять. Вы слышите меня? То, что сделали они, по сравнению с тем, что должны делать мы, это мелочи. Вы слышите меня? Они пролили свою кровь раз. Не только мы свою кровь будем проливать, и пот, и молитвы, и посты, и наши дети, и дети их детей, чтобы эта нация сохранилась в том состоянии, в котором она должна быть и была создана Богом. Вы слышите меня? Завоевать намного легче, чем отстаивать ее и охранять. И на наши плечи с вами выпадает совсем другая миссия – отстаивать чью-то мечту и иметь свою мечту. Информация. Второе – нужда. Третье – мечта. Четвертое – вот здесь все наше христианство и останавливается. Вот на этих трех пунктах мы все и зацикленные всю свою жизнь. Мечта. Я могу прийти сейчас в церковь, где 70 лет, людям по 70, по 80 лет. Я скажу, бабульки, у кого мечта? Все бабульки поднимут руку. Родные мои, а кто достигнет свою мечту? Мечта тебя не достигнет, ты ее должен достичь. Четвертое, идет план. Вы слышите меня? У нормальных людей после информации, нужды и мечты мы делаем план. План, а что мы сейчас будем делать? В основном у религии план собирать чемоданы. Ну, тоже план. План тоже, серьезно. Тот же самый план. Они собирают чемоданчики, фу, где полегче жить. Никто не хочет встать и 2 недели поститься за эту нацию, чтобы Бог искоренил нечисть. Никто не хочет начать пикетировать, работать со своими собственными детьми. И наоборот, не бежать от этого мира, а быть в этом мире. Написано, вы соль этой земли. Если соль потеряет силу, знаете, когда соль теряет силу? Когда она уедет туда, где она не нужна. Вы слышите меня? Соль имеет силу только там, где она нужна. Вы слышите меня? А мы берем соль, пакуем в чемоданы и на Аляску. 10 акров у меня свои. И 3 медведя бегают. О-о-о! Баня своя. О-о-о! Я за тебя так рад, ты достиг своей мечты. Господь тебе даст венец соответствующий. с дубового веника. Аллилуйя. План. Четвертое, идет план. Нормальные люди планируют. Кто чемоданы пакует и едет, тоже план. Но мы планируем быть здесь и солить. Аминь. Мы их всех засолим. Не верите? Я вам говорю, только дайте нам минимум 5 лет. Им уже по 60, по 70. Нам 5 дайте. Просто потерпите чуть-чуть. Мы всех засолим, замочим, заквасим. Аллилуйя. Увидите. Увидите. Господь очень интересных людей сейчас собирает. Я уже потеть начинаю. Я еще даже проповедовать не начал. План. После плана идет действие. Вы слышите меня? Запаковали чемоданы и покупаем билет на самолет. После плана идет действие. Мы покупаем билет, мы загружаем вручную кладь, берем вручную кладь, проходим через прозваниватель и летим. И шестое, это результат. Мы приземляемся на Аляске. Говорим, аллилуйя, обетованная земля. Один магазин 50 майлов, медведь 3 метра. Зато рыбы копченой много. Серьезно, это не шутки. У меня друзья, там много людей, родственников поезжало туда, друзей. И все звонят, рыбы копченой. Я говорю, а что ты мне звонишь, раз тебе там хорошо? И узнаешь, как у меня дела. Если бы там было так хорошо, то я бы звонил тебе, узнавал. Как у вас дела? Я говорю, хочется назад, да? Ну, ты понимаешь. Рыбы наелся, напарился. Все, мечта сбылась. Сколько их уже назад приперлось, я не знаю. С Аляски. Постоянно смотришь, так ты же на Аляске был. Да ну ты понимаешь. Понимаю. Все я понимаю. Влип. И они обычно так все это расписывают. Так хорошо все расписывают. Что тебе аж хочется туда поехать. Смотрите. Информация, нужда, мечта. План, действие и результат. Мы с вами, все остальные три, не существует в мире христианском. Мы мечтаем. То, что я сказал, билет на самолет, это не план, это ерунда. План, действие и результат. Мы имеем мечту и ждем результат. Ждешь год, ждешь два, ждешь 10 и 15. Почему нет результата? Во-первых, что тебе Бог сказал? Что тебе Бог сказал? Например, тебе Господь сказал открыть церковь. Да, например? Что ты делаешь для того, чтобы открыть церковь? Жду откровения свыше. Нет. Значит, открывать церковь, это значит, надо идти, говорить с людьми, молиться, поститься, и искать тех, которые понимают твое ведение, понимают твою цель, для чего эта церковь, понимают, для чего все должно происходить, и тогда они присоединяются к тебе. Они тогда присоединяются к тебе, и начинается работа. Мы не просто не сидим и не ждем откровения, это мы по жизни ждем откровения. Я даже честно говорю, я даже не знаю, как нас сюда вообще угораздило прилететь. Я даже не знаю, серьезно, американцам уже надо было такие для нас условия сделать. Я вам серьезно говорю. Все. Так бы мы с вами сюда не прилетели. Они даже за наши билеты заплатили. Вы слышите меня? За билеты заплатили, все сделали, нашли для тебя или спонсоров, или нашли. То есть кто-то трудился, и тебя сюда просто вывезли. И ты плохо. Может, назад отвезти? Нет, нельзя. Там велика нету. Вы что, к велику привыкли все? Сатана обкрадывает нас, забирая у нас с вами план и действие. Он лишает тебя плана. Например, я опасный человек для религии. Знаете чем? Потому что у меня есть план, и у меня есть действие, и есть результат. И я всегда говорю, нашими домашними группами будет забит весь штат. И ты будешь лидером. Я серьезно говорю? Есть план, есть действие и результат. Ой, боженька. Знаете, а у нас план. Какой план? Мы сидим, знаете, я просто удивляюсь, насколько христианство ждет. Всю жизнь ждет. Вы знаете, как, слава Богу, что мне это не пришло в 70 лет. Представляете, какой ужас. Хорошо, что я это понял в 18. Много лет назад. Я это понял в 18 лет. Я понял, а вон оно что надо делать. А если я хочу, чтобы люди крестились Духом Святым, на них надо руки возлагать. Я хочу, чтобы бесы выходили, нужно бесов изгонять. Не надо говорить, выйди нечистый, выйди нечистый, выйди нечистый. Или арамана шакабада-бада-бада-да-да-да-да-да-да, тра-та-та-та-та. Бесы языков не понимают. Он стоит, слушает. Воу. Надо говорить, где Иисус языками бесов изгонял? Он сказал, бесяра, как тебя зовут? Легион. Вон легион. Вон. То, что на энкаунтерке происходит. Только узнали, как зовут, даже не познакомились, уже выгнали. Что за дела? Нет мечты, нет плана. Нет плана, нет действия. И если нет действия, никогда не будет результата. Ты живешь в мире, который ты сам для себя нарисовал, который никогда в действие не придет. Ты строитель своей семьи. Ты слышишь меня? Мы строители нашей церкви. И она будет такая, какую мы захотим. Вы слышите меня? Какая воля Божья? Воля Божья, чтобы огонь Духа Святого горел. Неверующие спасались, от наркотиков освобождались, семьи восстанавливались, бесы выходили. Вот воля Божья. А мы прогреваем стулья, открываем, и веры не стало. Как там стихи эти? Как он, этот псалом? А? Кто помнит? О, исповедание просто самое правильное. Факел веры угасает, ну, в общем, все, труба. Купил трубежный дом, и я, знаешь, штукатурит там, факел веры. Или под машиной. Родные мои, у тебя есть мечта? Что ты делаешь для того, чтобы достичь своей мечты? Ничего, ты лжешь самому себе. Еще раз повторю, у тебя есть мечта? Что ты делаешь для того, чтобы достичь этой мечты? Если ничего, ты лжешь и живешь в мире иллюзии. Ты нарисовал мир, в котором ты никогда не будешь жить. А просто так ничего не приходит. За все должна прийти цена. Кто меня понимает, понимает. Кто нет, поймете через 30 лет. Когда будете ждать, ждать, мечтать, мечтать. Когда уже и внуки поженятся, замуж повыходят, а ты все мечтаешь. Вот этот момент мне очень нравится. Когда у тебя появится мечта, тебе сразу будут противостоять. Знакомо. Ой, знакомо. И чем больше мечта, тем больше противостояние. Раньше с тобой кто-то дружил, сейчас с тобой вообще никто дружить не хочет. Потому что ты для них слишком большой. Они хотят 200 человек, а ты хочешь всех. Это значит, и мы будем у тебя. Ага. Не, серьезно. Ну что ты не мечтаешь по-большому? Я не понял. А разве так можно? Нужно. Кому-то нужно. Бог хочет найти ненормального и отдать ему все. Родные, мы должны прийти к единству. Мы должны прийти к пониманию. Мы должны прийти... Какая большая твоя мечта? Ой, мне бы у порога дома твоего. Ты знаешь, там все и будет. Представляете, какая уже у Бога обитель у порога дома? Прикидывайте. Представьте, кого я не видел и не слышал. Все говорят, мне бы у порога дома. Представь, и Господь говорит, ангелы, расширяй. Еще 1,5 миллиона у порога хотят. Ну, Иисус, ну когда им уже в голову придет, что ты же для них трон приготовил? Ничего, ребята, у отца моего обителей много. А если бы не так, то я пошел бы и еще вам юрту построил. Вот где хочешь, там и будешь. Вы слышите меня? Где ты хочешь быть с Иисусом? О, и тут такое, знаете, смирение приходит. Твоя мечта приходит в действие. Мне бы только на небо. Вот ты и будешь, как копченая сосиска. Фу, туда и дымком попахивать будешь. Я не хочу так. Но. Я хочу прийти к своему отцу. Он обнимет и скажет: добрый и верный раб, ты сделал, достиг. Аминь. Аллилуйя. Твоя мечта. Начни мечтать. Смотрите, например, у Влада, у него есть мечта. Эта мечта движет им. Вы эту мечту слышите, вы эту мечту видите, на ток-шоу видите, на веб-сайте видите. Говорит не Влад, говорит его мечта через Влада. Вы слышите меня? Его мечта пользуется его телом. Когда Богу нужно достичь что-то на этой земле, он находит человека, дает ему информацию. Эта информация производит что-то с его внутренностью. Он начинает мечтать, и через этого человека он исполняет. Принцип, почему Бог избрал Давида. Нашел я мужа по сердцу своему. И потом дальше какие слова? Который исполнит все намерения чьи? Не твои, его, который исполнит все намерения Господь. Родные мои, так секрет в успехе какой? Исполнить его волю. Родные мои, когда я понял, что мне все нормально, и знаете, мне, ну как, для себя лично достигать ничего не надо. Хорошая жена, детки, машинка, там, денежки, все, все нормально, домики, и знаете, как бы, ну все, для нормальной устроенной жизни можно жить и не тужить. Но потом, когда пришла мечта, родные мои, я живу этой мечтой. Я дышу этой мечтой. Я мечтаю о моей мечте, когда она придет. Я движусь к моей мечте. 2 года назад со мной сидело 5 человек. Сейчас сидите все вы. Еще много-много сидят около интернета, которые достать до нас не могут. Аллилуйя! Родные мои, истина достигнет тех, которые ее ищут, как сказал Влад. Вы слышите меня? Истина достигнет до тех, кто ее ищет. Модель. Вы знаете, вы не похожи на церковь. А кто сказал, что церковь должна быть такой? Кто ее такой создал? Бог? Нет. Когда Иисус ходил на этой земле, что Он делал? Цитирую. Вернее, не цитирую, иллюстрирую Иисуса на этой земле. Пришел на эту землю, родился в хлеву, избрал лоботрясов, всякую чернь, людей отброшенных, ненужных никому. Рыбаки, а мы святой апостол Петр. А я ему говорю, там такой небритый барыга сидит и говорит: во имя Иисуса исцелись. Родные мои, мы с вами думаем, ученики, знаете, всегда Иисус рисует учеников. Знаете, там Иисус и 6 по 1 сторону, 6 по 2. Чего? Ученики? Там сидели и батоне Иисуса. Это мафия была тех дней. Вы слышите меня? Это была мафия тех дней. Ты чё? Иисус, да я за тебя пасть порву все. Меч взял. Некоторые говорят, он ухо отрубил. Он не в ухо целился. Он просто промазал. Вы слышите меня? Церковь, алло, темно было. Он промазал. Фу. Иисус говорит: ребята, все нормально. Я сдаюсь. Хорошо, Иисус, все нормально, раз ты сказал, учитель, все будет нормально. Родные мои, мы с вами должны вспомнить, кто такие ученики. И здесь элита подходит и говорит: они не умывают рук перед обедом. Чего? Рыбак? Руки мыть? Чего? Он рыбу там прям голову отломал и так ее. Луску только. Родные мои, кого Бог избрал? Алло! Но, родные мои, поэтому меня вся религия любит просто. Ох. Потому что я вам картины рисую, правдивые, которые описаны здесь. Он потом стал святым апостолом Петром. Но кого Бог избрал? У Бога была мечта достигнуть этот мир. Ему все равно, через кого он этот мир достигнет. Вы слышите меня? Некоторые люди говорят: я должен стать вот таким. Кто вообще на этой земле сделал имидж христианина? Объясните мне. Религия. Вы слышите меня? Ты не похож на пастора, а откуда ты знаешь, какой пастор должен быть? Ты просто видел какого-то религиозника замотанного, зашуганного. Братья и сестры, знаете, мне они напоминают, как будто вот сейчас придет КГБ и повяжут их. Видели, да? Мы прочитаем место из Священного Писания. Уже расслабься, КГБ не идет. Ох, Боже, аллилуйя. Ладно, я пойду в слово, а то всем, то расслаблю всех вас. Хорошо. Твоей мечте всегда будут противостоять. Вы слышите меня? Мечте Бога, чтобы быть человеком, противостоял дьявол. Не так ли? Дьявол, он ненавидел человека, потому что человек был создан по образу и по подобию Бога. И всякий раз, когда он смотрел на Адама и на Еву, он вспоминал Бога, и его коробило. И у Бога была мечта быть, общаться с Адамом, общаться с Евой, быть с ними вместе. Было противостояние дьявол. У Иисуса была мечта достичь этот мир и спасти его. И Иисусу противостояли кто? Фарисеи, религия, она же его и убила. Родные мои, когда мы... И смотрите, что мы дальше смотрим. Мечте Давида противостоял Саул. Мечте Иосифа противостояли его братья. Мечте Неемии, который строил стены, противостоял Товия и там остальная куча нечестивцев. То есть всегда, когда идет мечта, не думайте, что ты начинаешь действовать, что ты начинаешь действовать, и ничего в твою жизнь не придет. То есть как бы я буду идти и завоевывать то, что Бог мне дал. Нет, ты столкнешься с огромным противостоянием. И противостояние Бог допускает в твою жизнь, чтобы увидеть, из чего ты слеплен. Потому что только пройдя через противостояние, ты станешь тем, кем ты должен быть. И твое слово будет помазанным только тогда, когда ты пройдешь через школу жизни. Сколько у тебя это займет? Это твое дело. Год, 12 или 30? Это уже твое дело. Я Богу сказал: Бог, помоги мне, чтобы я школу свою прошел. Я свою за 12 лет прошел. Некоторые такие глаза: опа. А я: ты быстрее пройдешь, я тебе помогу. Понимаете? Смотрите дальше. Давайте мы откроем с вами Неемия. Неемия, 1 глава, с 1 по 6 стих. Давайте прочитаем сейчас. Мне он нравится, очень нравится этот человек. Сейчас я вам расскажу все эти ступени в действии. Как они проходили. Что произошло с Неемией. Когда Богу нужно что-то совершить на этой земле, любимые мои, послушайте меня. Он ищет человека. Он ходит, и он говорит: будешь ли ты, сможешь ли ты, захочешь ли ты. Знаете, как он говорит это? Через ситуации, которые приходят в твою жизнь. Приходит ситуация, и ты говоришь: ты не тот человек, который сделаешь это. Приходит другая ситуация, и она так цепанула тебя. Ты хочешь, чтобы все изменилось. Вот он избирает тебя. Потому что то, для чего ты избран, именно оно и зацепит тебя. Меня цепляет неспасенная молодежь. Меня цепляет церкви, которые не являются церквями, а называются церквами. Когда я смотрю на Влада, его цепляют другие вещи. Его цепляет сфера. Бог избрал его для того, чтобы влиять, для того, чтобы делать и говорить. Он сделал его своими устами. Что ты делаешь для Бога? Кто ты для Него? А я вот держу, что имею, чтобы никто не восхитил венца моего. А ты его вообще имеешь? И вообще скажи мне, сколько людей через тебя кается? Сколько людей через тебя меняются, восстанавливаются жизни? Сколько изменено судеб через твою жизнь? Ведь смысл всего христианства – это изменение этого мира. А у нас люди говорят, знаете, по церквам, а я себя спасаю. Мы спасаем себя. Давайте прочитаем Неемию. Мне так нравятся люди, которые рождены Богом. Я не знаю, может, когда-нибудь эти темы достучатся, может быть, до кого-то, я не знаю. Но я вам серьезно говорю, я просто стучу в ваше сердце. Мы с вами созданы для чего-то великого. Насколько великого ты знаешь, и ты должен это сделать. О, родные мои, нарисуйте свое будущее. Вы знаете, когда мы говорили, знаете, о том, что мы сами строим то, в чем мы живем. Некоторые люди, когда, как Влад говорил, я это постоянно говорю, что нет такого, что на это воля Божья. Нет такого, что на это воля Божья. На этой земле хозяевами Бог поставил людей. Амин? Люди отвечают, скажи мне, ты дом покупаешь, который тебе хочется? Или ты становишься у порога дома и просишь откровения? Насколько бедрумов? Или из кирпича дом? Или из дерева? Родные мы с вами делаем все в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы это поняли. И когда вы поймете, что мы строители нашего собственного будущего, вы начнете предпринимать правильные шаги в свое будущее. Когда ты женился или выходил замуж? Вот ты просто открыл глаза, и стоит она. Или она открыла глаза, и вот он стоит. Слава Иисусу. Родные мои, ты шел, искал, молился, там, избирал, нашел. Хорошо, нравится. Иди сюда. Поговорил с родителями. Нормально. Ты строишь свое будущее. Так, на какую специальность я буду учиться? На-на-на. Так, брач, сильно долго. Рыбак. Сильно мало получаешь. На велике сидеть точно невыгодно. Ну как, врать постоянно надо. Вы представляете, да? Постоянно врать надо. Это же невозможно. Потом бизнес открыть. Ну, давайте что-нибудь придумаем. Начинаешь бизнес открывать. То есть мы с вами строим наше будущее. Ты выбрал, на ком жениться. Ты выбрала, за кого выйти замуж. Вы выбрали домик, в котором вы хотите. Вы, если вы в нормальной церкви, то вы выбираете, сколько детей вам рождать. А не Господь, пока вы выродитесь. И они вырождаются. Выродилась, похоронили, другую взял. Ну что, с мужика? Ух, это вырождение. Оно основано, родные мои, на абсолютном месте из священного писания, которое неправильно католики перевели. Представляете? А в оригинале написано, жена же спасется со всеми ее рожденными детьми. Прикидывайте. Наши просто слово не так поняли. И сейчас, воу, аллилуйя. И теперь нам с вами нужно всех спасать. Ну ничего, Господь армию наплодил последнего времени. Ничего. Они туда не пойдут, сюда придут. Они никуда от этого не денутся. Увидите. Одно место не поняли, и все. Так я не понял, наша нация самая спасенная, значит? А потом я понял, женщинам точно кровь Христа не нужна. Но они же чадородием спасаются. Ну зачем кровь Христа, правильно, да? Она не нужна теперь. А написано, никто не может спастись. А что, бесплодная теперь все не попадает никуда, что ли? Все, в ад идет. родными, алло, подойди к стене, сделай вот так. И скажи: Господь, промой мои мозги и сделай меня нормальным. Нормальным. Я хочу вот такую семью. Я планирую мою жизнь. Я не вырождаю мою жену. Проповедь странная. Добро пожаловать. Читаем Неемию. Никак до Неемии не доберусь. Бедный Неемия. Ждет и ждет. Хорошо, иду. Смотрите. Книга Неемии. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислове, в 20-м году. Я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Ханании, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. Смотрите, что первое. Идет информация. Давайте мы сейчас слушайте очень внимательно, что произошло с Неемией. Потому что, чтобы достичь твоей мечты, тебе нужна первая информация. И на почве информации рождается все остальное. Просто так ничего в твою жизнь не приходит. Бог помещает тебя именно туда, где ты должен помещен. И твой потенциал развивается именно там, где он должен развиваться. Я понимаю, молодежь, может, здесь не понимает, у кого-то мечта там жениться, замуж выйти. Вы это все сделаете, а потом, когда потом все будет, ко мне придете, я с вами поговорю. Ну что, домик купите, бизнесок откроете. Эти мечты очень быстро уйдут, как у всех из нас женатых и которые вышли замуж. Это все очень быстро отходит. И потом ты задаешь вопрос, для чего я живу на этой планете? Что я есть, что меня нет? Богу что? Лучше стало, что меня нет, родные мои. Бог поставил на эту землю нас для определенной цели, которую мы должны с вами совершить. И смотрите, он спросил, что происходит в Иерусалиме, он спросил об уцелевших иудеях от плена. И сказали они мне, слушайте внимательно, что Неемия слышит. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии. Слушайте внимательно, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным, и говорил: Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость любящим Тебя, и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны, и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешали мы перед Тобою, согрешали я и дом отца моего. Ответьте мне, знал Бог об этой проблеме или нет? Почему Бог ничего не начал делать? Почему? Стены разрушены, все в уничижении. Почему Бог ничего не начал делать? А оказывается, Бог делает через тебя и меня. Вы слышите меня? И если до тебя не дойдет это слово, ничего вокруг тебя не произойдет никогда. Потому что ты слышишь и принимаешь решение. Ты принимаешь решение, ты хочешь и ты делаешь действие. Ты начинаешь действовать. Смотрите. И он молится Богу, и он кричит: Господь. Смотрите, это приходит информация. И здесь пришла нужда. Чувствуете, да? Пришла информация. И эта информация просто разбила Неемию, как и мы с вами. Когда некоторые слышат о том, что наши церкви бесплодные, о том, что наша молодежь идет в мир, или практически уже вся в мире, остались только подростки 15, 14, 13, 12 лет. В основном вся молодежь 20 и больше, их нет. И я это знаю, поверьте. Мы, с молодежью мы занимаемся над этим, мы знаем эти притоны, где они все проходят, их тысячи там. И мы знаем, и нам приходит, мы видим, разводы в церквах превышают разводы в мире. Вы это знаете? Родные мои, и все нормально. Меня это не касается. У меня все нормально. На почве этой информации приходит нужда. И мы начинаем кричать к Богу: Бог, приведи тех, у которых будет болеть сердце. у которых не будет спокойно, они будут спокойно сидеть, жить и прожигать свои жизни, которые станут с нами плечом к плечу и будут поститься по неделе, по две, по месяцу, будут молиться днями и ночами, чтобы наша нация пришла к Богу. Приходит действие, слушайте, приходит мечта. У Неемии вот здесь, в этих 4-5 стихах, сразу пришла информация, пришла нужда, и здесь же пришла мечта. Слушайте внимательно, 11 стих, 1 глава Неемии. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим, и благопоспеши рабу твоему теперь». Слушайте, у него уже появился план. Он говорит, теперь благопоспеши, то есть помоги мне. Смотрите, любящих, и благопоспеши рабу твоему, и теперь введи его в милость у человека сего. Он молится о царе, перед которым он будет представать. То есть у него конкретно появилась мечта, и здесь у него появился план. У него конкретно появился план, что теперь нужно делать. Смотрите дальше. Мы прочитаем вторая глава Неемии с 1 стиха. «В месяце Нисана, в 20-й год царя Артасерса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Не болен ли ты? Не болен ли ты этого? Нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда народ, когда город и дом рабов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно и если в благоговении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которые сидели подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься. То есть, и пошло дальше. И смотрите, и здесь уже 9 стих, 2 глава. Мы продолжаем дальше. И пришел я к зареченным, он уже возвращается, он уже приходит в Иерусалим. И пришел я к заречным, областеначальникам, и отдал им царские письма, и послал же со мною царь воинских начальников со всадниками. Когда услышал сие Санавалат, о, слушайте внимательно, кто-то услышал о твоей мечте. О, родные мои, скажи мне твою мечту, и только сделай один шаг в свою мечту, сразу появится Санавалат. Или Санавалатка. Или много санавалитян. Я вам серьезно говорю? Сразу вокруг тебя появится, я даже не верю, что ты не столкнешься. Ты обязательно, что бы ты ни начинал, домашнюю группу, припрется какой-то санавалат, говорит, ты домашнюю группу. И-и-и. Ты бизнес открывать. Ой. Ты что-то сейчас будешь делать? Да ты что, куда тебе... Церковь открывать? О, все, мы таких видели, как ты. Ты знаешь, двух уже похоронили вчера. Они не выжили. Напряжение. Сразу у тебя появится Санавалат, сразу у тебя появятся люди, и сразу тебе скажут, где ты должен быть. Они тебе покажут свое место. Вот здесь мы с вами прогораем. Потому что мы смотрим на себя глазами этих людей. А ты должен на себя смотреть глазами Бога. Если он сказал, что ты хозяин этой земли, ты завоеватель. Если он сказал, что ты Божий сын и должен ходить в огне, смотри на себя такими глазами и не дай дьяволу опускать тебя никогда. Никогда! Не дай дьяволу опустить тебя и сказать, где ты должен быть и что ты должен делать. Я знаю, что я должен делать. Не смотрите. Когда услышал сие Санавалат, хоронит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно. Кому-то станет досадно, представляете? Кто-то скажет, воу, им плохо станет. И представляете, жизнь этих паразитов будет заключена только в том, чтобы атаковать тебя. Представь, если ты остановишься, у них они без работы будут. Смотрите, до этого мы не знали с вами, кто такой Товия, аммонитский раб. Мы не знали всех этих нечестивцев, которые перечисляются здесь. Мы их не знали. Понимаете, эти паразиты, помните, мы говорили с вами о плевелах? Как только Бог посеял пшеницу, как только показался плод, сразу и плевелы вылезли. И сразу им есть дело до кого? До тебя. До того, как ты ничего не делал, никому никакого дела не было вообще до тебя. Как только ты стал на путь христианина, как только ты сказал, поеду на энкаунтер, сразу шкала на тебя сорвалась, все. Почему? Потому что дьявол знает, что там происходит. Сатана знает, что там люди посвящают всю свою жизнь навсегда Иисусу Христу. Поэтому он противостоит, поэтому он останавливает, поэтому делает все возможное, чтобы грязь выливалась, чтобы противостояние было, родные мои. Но честно вам сказать, я люблю противостояние. Я наслаждаюсь противостоянием. Серьезно. Акула, она может расти только когда у нее огромное место. И, понимаете, когда акулу ставят в отстойник, многие из них не выживают, умирают, потому что это хищная рыба, и она должна постоянно двигаться, охотиться. Вы знаете, и когда нет противостояния, некого кусать, не за кем охотиться, мне скучно. Вы думаете, они за нами охотятся? Мы за ними охотимся. Они становятся меньше, мы становимся жирнее. Я вам серьезно говорю. Мы становимся больше. Родные мои, некоторые говорят, ой, почему мы так быстро не растем? Родные мои, этого никто никогда в жизни не делал. Мы с вами первые первенцы. Мы начинаем с вами засевать и говорить, вот то не церковь. Как ты так можешь говорить? А потому что по плодам их узнаете их. Вы слышите меня, церковь? Дерево познается по плодам своим. Я не буду дальше говорить, сейчас разойдусь. Назад, к Товии. Когда услышал Санавалат, Хоронит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Вы слышите? Им стало досадно, что наш маленький песочницу потеребили. И еще нам сказали, вы не от Бога. Потому что тот, кто от Бога, творит дела Божьи, как Иисус сказал. Вы слышите меня, церковь? Тот, кто от Бога, творит дела Божьи. Сколько кается людей? Отвечай. Сколько изменяются судеб? Отвечай. Сколько восстанавливается семей? Отвечай. О, родные мои, как так можно? Можно, нужно. Родные мои, секера ложится при дереве всяком, которое перестала приносить плод. И секера уже давным-давно легла перед этими деревьями. Ты должен научиться говорить правду. Им досадно стало, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим, пробыв там 3 дня. Встал ночью с немногими людьми, бывшими при мне. И никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. Я проехал ночью через ворота долины перед источником драконовых, воротам навозным. Вау, тут у них и названия такие. Источник дракона, ворота навозные. Представляете, да, где жили люди раньше? Вообще ужас какой-то. Ужас. Переименовать все надо. Разрушенные и... Его ворота сожжены огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему. Но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену. И приехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ. Я дотоле ничего не открывал. И сказал я им. Смотрите, что он начал говорить. И сказал я им, бедствие, в каком мы находимся, Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем и построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Представьте, у него есть план. Он сказал, я вижу проблему, я вижу ужас, я вижу разруху. Мне все это надоело, давайте что-то делать. Родные мои, давайте поститься, давайте молиться, давайте делать что-то. Я благодарен Богу, что мы это делаем. Родные мои, Бог ищет человека, который будет делать, который отложит свою жизнь, перестанет заниматься духовным кайфом и начнет платить цену, чтобы увидеть будущее. И он просто пришел, и он говорит: ребята, у нас огромная проблема, нам нужно это сделать. И знаете что, родные мои, Неемия, он отстроил эти стены, помните? Он отстроил эти стены, и опять начал Израиль процветать. Слушайте внимательно, один человек, ребят, один человек, получивший мечту, изменил все. Изменил все. Какая мечта у тебя? Имеешь ли ты вообще мечту? Сразу сказал, земная мечта для меня это не мечта. То есть, все, что может достичь выписанный чек, куча денег или кто-то что-то тебе даст, и твоя мечта достигнута, я это не считаю мечтой вообще. Это земные желания, которые Господь дает нам по мере нашей надобности. То есть, это нужное все. Это наш насущный хлеб, за который мы благодарим Бога. Мечта – это то, что Бог вкладывает в сердце твое. И ты уже перестаешь быть самим собой. Ты преображаешься в свою мечту. Мы Неемию не знали до тех пор, пока он не получил мечту. Вы слышите меня, ребят? Неемию мы с вами узнали только после того, как он получил мечту и восстановил стену. Когда мы смотрим с вами на Есфирь. О Есфире мы бы не знали ничего, если бы у этой девушки не было мечта спасти свой народ. И она спасла свой народ. Мы бы не знали с вами об Иосифе, у которого была мечта, и Бог ему показывал эту мечту. Если бы он сдался, мы бы не знали о нем. Знайте одно, что у Бога есть для вас мечта. У Бога есть для вас конкретно направление в жизни. И чем раньше вы это направление в своей жизни примете, вы скажете: я не могу, отложив все. И скажи: Бог, сделай меня своими устами. Помоги мне достичь то, что ты хочешь в этой жизни достичь. Родные мои, кто в этой жизни вообще откажется от всей своей жизни, от всех благ и скажет: Отец, я отдаю тебе всю мою жизнь? Поднимите руку, кто? Спасибо. Всю мою жизнь. Вы увидите, родные мои, некоторые люди думают, что нет, я сначала устрою свое все. Никогда не устроишь. Даю гарантию. Но как только ты отложишь все и скажешь: Отец, я хочу видеть твою мечту сделанную. Бог окружит тебя такими людьми, о которых ты даже не мечтал, что они будут вокруг тебя. Бог тебе даст таких друзей, которых невозможно найти, даже если ты будешь искать их. Преданных, верных, честных. Бог даст тебе мечту, и Он даст тебе цель, и Он поможет тебе достигнуть ее. Запомните. Первая информация, вторая нужда, третья мечта, четвертая план. Если у тебя до сих пор нет плана, сделай план для своей мечты. План. Хочу открывать домашнюю группу, сделай день, когда ты открываешь домашнюю группу. Хочешь стать служителем на энкаунтере, сделай день, запишись, скажи: я хочу, пройди школу. Твой план, что ты хочешь достичь? Кем ты хочешь стать в этой жизни? Что ты хочешь произвести из своей жизни? Я проповедую вам как мыслящим людям, которые должны в этой жизни что-то достичь. Когда Богу что-то нужно достичь на этой земле, Он не приходит сюда и не делает это. Он находит человека по сердцу своему и вкладывает в него свою мечту. Родные мои, Бог действует на этой земле только теми людьми, до которых Он достучался. Вы слышите меня? Все остальные, Он не может ими пользоваться, они живут для себя. Этих людей в Библии, родные мои, их очень мало. Мы можем сосчитать этих людей очень быстро, которые в Библии. Очень быстро. Этих людей немало. Но, родные мои, это настоящие люди. Это те, которым хочется подражать. Это те, на которых хочется быть похожими. Это те, иногда, которыми мы хотим даже стать. Мечта. Какая твоя мечта, любимый мой? Подумай сейчас в голове, что ты хочешь достичь до конца своей жизни? Что ты хочешь достичь? Если у тебя нет мечты, молись, чтобы Бог дал тебе ее. Потом молись о том, чтобы ты стал мечтой. Я вам честно скажу. Это здесь стоит не человек, Андрей Шаповалов. Здесь стоит мечта Бога, которая растет и развивается. Вы слышите меня, ребятки? Мне еще много нужно учиться. Много нужно меняться. Но я уже отдал свое тело, свои уста и свой разум Ему. И я говорю, Господь, когда я умру, пусть люди вообще не знают меня, как меня. Кто такой Андрей Шаповалов? Но они знают мечту, которая жила во мне. Вы слышите меня? Мечта, которая двигала мною, и мечта, которую я достиг. Я хочу, чтобы Он взял полностью всего меня и достиг свою мечту. Ему не нужны обученные, какие-то закончившие какие-то институты. Родные мои, Ему нужны простые люди, которые согласятся стать теми, кем Он хочет, чтобы ты стал. И я тебе сразу скажу, что Его планы с твоими планами точно совпадать не будут. И тебе придется отдать всего себя. Вы знаете, когда я отдавал свою жизнь Богу, и когда шаг за шагом я узнавал, у меня была мечта стать этим человеком. И я перечеркиваю мою мечту. Я не стою здесь человеку, у которого не было мечты. Поверьте, у меня была мечта. У меня было несколько вещей, которых я мечтал достигнуть в своей жизни. Я их перечеркнул. Все перечеркнул. И когда каждый раз, когда я говорил, Господь, я хочу стать вот этим человеком, я хочу выучиться, сделать вот это. Бог мне говорит, это не то, для чего я родил тебя. Я перечеркиваю. И даже не знаю, для чего я создан Богом. Я перечеркиваю. И я потом Богу сказал, говорю, Господь, моя жизнь для меня очень дорога. Если ты берешь меня, то используй меня для чего-то великого. Если нет, то пастором какой-то церкви может быть любой человек. Достичь каких-то там 200-300 человек может любой человек. Это не так уж сложно. Но изменить нацию может только Бог. Изменить мышление. Родные мои, когда я говорю изменить нацию, что я говорю? Я говорю изменить ход твоего мышления. Чтобы ты перестал думать рамками теми, в чем мы были с вами воспитаны, потому что это не Бог. Бог вот здесь. Вы слышите меня? Вот это нужно учить, слушать и воспитывать людей по этой книге. Вот где Бог. И все, что с этой книгой не совпадает, я не называю христианством. Если я с этой книгой не совпадаю, я не буду здесь даже стоять, я не собираюсь это делать. Мы должны с вами стать честными. И мы должны с вами признать то, что мы в нужде. Если мы с вами будем сидеть на этой земле и ничего не делать, то действительно будет то, что предсказывал Майкл Савич. Земля растлит и будет разложена. Родные мои, когда сатанисты в этом штате достигают своего. Не верите? Один друг мне звонит, бывший друг. Много лет я не видел его. И он звонит мне перепуганный. У него отдышка. Я говорю, что происходит? Ты помнишь меня? Помню. Помолись за меня. Я говорю, что с тобой происходит? Он говорит, я оказался в очень плохой компании. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, он стал наркоманом и потом стал распространять наркотики. Я говорю, ну? и дальше ты стал распространять наркотики. Он говорит, я начал торговать. И потом, говорит, меня пригласили на одну базу, где он уже вошел в доверие, и его пригласили на одну базу. В Вашингтоне здесь есть вэрхаус один, где они собираются. Меня пригласили туда, как человека, которому они уже много лет доверяют. И они решили меня посвятить в свое дело, то есть, кто они такие. Это организация, которая занимается самым большим распространением наркотиков по всему Вашингтону. То есть, это номер один организация. Самое интересное, он говорит, когда я зашел туда, стояли люди, одетые в черное, в кругу держались за руки. Я ничего не знал. И он говорит, они уже целую неделю, мне потом, он говорит, меня отозвали, и он спросил, кто это. Стояли люди, и они бубнили какие-то вещи, молились. Он говорит, что это? Он говорит, и он сразу говорит, а, это наше общество, говорит, это они сейчас молятся и постятся за то, чтобы в этом 2007 году наркотики в два раза больше разошлись по штату Вашингтон. Представляете, сатанисты стоят в неделе пост, держатся за руки и молятся дьяволу, чтобы наркотики в два раза больше распространялись. Ну, естественно, чтобы они богатели и так далее. И он говорит, когда я это увидел, говорит, холодный пот стек меня. И говорит, я сбежал с этого вэрхауса, и он когда сбежал, он звонит мне. И он говорит мне, я в шоке, он говорит, я не знаю, что делать, он боится, я помолился с ним, говорю, все будет нормально, ты под защитой Бога. Но меня это не волнует, Бог его спасет, он его еще не достал, Бог достанет этого человека. Но я вам говорю о фактах, родные мои, сатанисты постятся и молятся, чтобы этот мир заполнялся грязью. Мусульмане не уговаривают никого, они режут, уничтожают всех. Голубые, они даже не разговаривают с тобой, они делают то, что им хочется. Они просто жмут и попирают все святыни. И церковь, которая должна быть церковью, даже не имеет реальной силы. Родными, ответьте мне на вопрос. Церковь, которая не имеет власти над собственными детьми, что она достигнет в этом мире? Ответьте мне, ребята. Что? Они мир будут завоевывать? Кто из них последний раз плакал за того оброшенного наркомана на улице, который никому не нужен? Кто последний из них раз был 2 недели в посте за это замученное, избитое поколение дьяволом? Кто? Кто стоит в проломе за наше поколение, которое сгнивает с каждым днем, и семьи, которые разводятся? Кто? У кого есть мечта, родные мои? У кого есть мечта спасти эту нацию? У кого? Кому болит, любимые? У кого болит? У меня болит. У меня так сильно болит, что я не могу каждый день забыть об этой боли. Каждый попавший человек в мою жизнь, я пытаюсь обнять, уделить время, я пытаюсь вложить всего себя в этого человека, помолиться, освободить, выгнать бесов из него, дать ему цель в жизни. Это моя цель. Но, любимые мои, один я не достигну ничего. Вы слышите меня? Мы с вами как одно тело, как Влад сказал, такое мощное-мощное откровение. Команда, вы слышите меня? Когда кто-то один из вас забивает гол, или в команде кто-то забил гол, не говорят «команда», вернее, не говорят там «тот-то забил гол». Всегда говорят, или выиграли, всегда говорят «команда такая-то выиграла», аминь? И потом они уже разбираются, так забил гол тот-то, столько-то очков, тот-то, столько-то. Но в принципе это не волнует никого. Когда мы выигрываем все, аминь? Когда мы проигрываем все. Даже если его сын забил свои очки, не так ли? Может быть, он в своей жизни, там, он работал сам на себя, и он работал, бегал, да, он забил эти 2. Но когда мы смотрим на общую картину, вся команда проиграла. Потому что она не умела быть вместе, не умели доверять друг другу, не умели отдавать так, когда надо отдавать. Любимые мои, наша нация, я не преувеличиваю, идет в ад. Эти церквя, они идут все в ад. Я вам серьезно говорю, я не шучу. Знаете почему? Они Бога не знают. Если бы они знали Бога, они бы стояли на коленях и кричали: «Бог, спаси нашу нацию!» Я сомневаюсь, что они вообще когда-то рождены были свыше. Потому что рожденный свыше не молчит. Вы слышите меня, церковь? Рожденный свыше не может молчать. Рожденный от него кричит. Рожденный от него плачет. Потому что он переживает то же. Если ты не переживаешь, ты не его сын, не его дочь. У меня все болит. И эти темы я могу начинать с одного, но я всегда скатываюсь туда, куда, и вы знаете куда. Сюда. На мою боль. Потому что это моя боль. Я всегда на нее скатываюсь, всегда буду скатываться. Я всегда буду говорить вам. Мечта, родные мои. Я вам серьезно, я не планирую жить на год вперед. Я планирую жить в этой стране. Я планирую в этой стране пускать корни. Я планирую насаждать церква. Я планирую поднимать пастырей. Я планирую рождать новые домашние группы. Я планирую жить! Вы слышите меня? И никто нас не задавит, даже не бойтесь и не переживайте за это. Правда только начинает сейчас идти. Только начинается сейчас все. Я понимаю, родные мои, сейчас мы не популярны. Мы совсем не популярны. За нас снимают там кассетки, диски, в церквях пропускают, называют нас сатанистами. Уже еще одну книжечку насчет нас выпустили. Уже конкретно там полностью нас все. Полностью большой толстый крест на нас поставили. Первая книжечка была такая. Так, мы были гипнотизерами. Сейчас мы сатанисты. Реальные, у нас культ, мы сатанисты. Это пишут наши баптисты, братья. Аминь, братья и сестры наши. Знаете, почему они это пишут? Я не злой, ни в коем случае. Потому что они не знают Его. Он говорит, кто знает Меня, тот слышит голос Мой. И Он сказал, если бы были от Бога, то вы делали бы дела Божьи, а не атаковали других служителей. Вы слышите меня? Родные мои, мое слово, твоя мечта. Я вам серьезно говорю, я стою с вами перед, здесь перед вами, я плод своей мечты. И честно сказать, иногда после каждой проповеди мне самому страшно, что она со мной делает опять. Моя мечта опять что-то с меня наделала. Потому что она говорит, я не могу ничего с собой сделать. Я не фильтрую свои слова, потому что я хочу, чтобы вы слышали правду. Вот такой я квадратный, ну что сделаешь? Тяжело захожу. Гулюсь. Родные мои, ну кому-то... Я вам честно говорю, Иисус был самый-самый квадратный человек своего времени. Я вам серьезно говорю? Самый тяжело понимающийся и плохо проходящий. Он нигде, он у всех был вот здесь. Потому что его никто не понимал. И он всегда говорил правду. Заимей мечту. И достигни этой мечты. И в процессе ты станешь своей мечтой. Давайте все встанем.